21 сентября в Тэцонсанской парковой зоне участники 15-го Пхеньянского международного кинофестиваля провели дружественные развлекательные игры. Они провели разных видов развлекательные игры, разделившись на две команды «Красная» и «Синяя».